Корнелий сказал и воткнул зубы во вздутое тесто. Загадочный Алексеич оказался очень костлявым и пожилым человеком с гладкими седыми волосами. Он встал навстречу, слегка церемонно протянул руку. «Мохов Михаил Алексеич». Мужская ладонь была твердой, но за крепким рукопожатием и подчеркнутой вежливостью Корнелию почудилась какая-то отрешенность. Корнелий тоже назвал себя полностью и, не зная, что еще сказать, спросил. «Вы, наверное, из Восточной Федерации? Такое имя?» «Нет, я из-за грани», — с будничной ноткой ответил Мохов. «Из тех мест, куда, судя по всему, собираетесь вы. Кир мне рассказал. Может быть, вы изложите мне ваши обстоятельства подробнее? Сядем». Мохов обитал в узкой и низкой комнате с примитивной мебелью и самодельными книжными полками. Но торцовую стену занимали панель и экраны супермашины «Нейрин», разрешенной для пользования лишь в учреждениях правительственного ранга. Сам по себе факт, вызывающий изумление и уважение. Уважение вызывало и ненавязчивая, скучноватая решительность Мохова. Они присели рядом на узкую кровать, и Корнелий ровно, невольно поддаваясь тону Мохова, рассказал, что случилось с ним и с ребятами. У него было ощущение пациента, который попал к суховатому, но умному врачу и должен, отодвинув неловкость, рассказать все, чтобы получить надежду на излечение. Мохов, однако, не выдержал роль бесстрастного медика. Неожиданно присвистнул и покачал головой. «Ну, Петр, заварил похлебку». «Значит, все это очень трудно?» — сумрачно спросил Корнелий. «Технически, пожалуй, не очень. Но у Петра будет куча сложностей и объяснений с настоятельским кругом. Впрочем, выхода действительно не было. Он это докажет». «А вот я ничего доказать не смогу, когда на той стороне ученые-братья снова начнет костерить почем зря Михаила Алексеевича Мохова». «Извините, если бы я знал, что...» «И что бы вы сделали?» С великолепным ехидством поинтересовался Мохов. И вдруг улыбнулся с обезоруживающей детскостью. «Эх, чего там? Это же исключительно мои проблемы. Можно сказать, этические. Сам шумно декларировал невмешательство сторон, а теперь...» «Ладно, за себя и за ребят не волнуйтесь. Сделаем». Это «за себя», поставленное перед ребятами, уязвило Корнелия. «И все-таки я волнуюсь. За ребят. Как они там, куда...» «Ва!» — как говорит любезнейший наш Кир. «Вы окажетесь в зоне обсерватории сфер. Там обратитесь к сотруднику Михаилу Скицыну. Крайне оригинальная личность. Мой заклятый противник. Он всегда преисполнен энтузиазма и все заботы возьмет на себя. Ребят, скорее всего, разберут по семьям. Уж чего-чего, а гуманизма там у нас не занимать. Порой излишек его оборачивается неожиданной стороной, но это, к счастью, лишь против старых дурней вроде меня». Корнелий смотрел с нерешительным вопросом. «Дабы не оставлять вас в недоумении, изложу суть». Мохов опять по-новому нервно усмехнулся. «Я был сотрудником обсерваторской спецгруппы «Кристалл-2», крепко разругался с руководством и, сильно опередив других в экспериментах, честно это говорю, ушел через грань сюда. Были и другие причины. Длинная история. А для меня вдвойне сложная, ибо я был резким противником практических контактов разных пространств. Как говорится, сторонником невмешательства во внутренние дела, во имя осторожности, чтобы не вызвать непредсказуемых последствий. А пришлось не только вмешиваться, но даже связаться со здешним подпольем, поскольку нынешние служители храма Девяти Щитов есть не что иное, как часть системы сопротивления государству. Борьбы с нынешней машинной властью. Пришлось выбирать. Или работать на эту власть, или быть с ее отрицателями». «Я обыватель», — скованно сказал Корнелий. «Никогда не думал, что в стране есть организованное сопротивление». «К сожалению, не очень организованное, разношерстное. И...» — он словно спохватился. «Я к нему имею лишь косвенное отношение, поскольку все, кто занят теорией кристалла, увы, не могут остаться вне кипения человеческих страстей и споров. Впрочем, ну их к черту». Мохов неожиданно сник. Корнели деликатно сказал. «Последнее время я то и дело слышу об этой теории. О кристаллическом строении Вселенной. Значит, это очень серьезно?» Мохов словно обрадовался вопросу. «Это одна из древнейших теорий. До последних лет она считалась невероятным бредом, вроде алхимии или астрологии. Факты взаимопроникновения пространств замалчивались или отрицались. Впрочем, как и сейчас. Но отрицать их полностью уже невозможно. Вот и были созданы научные группы из сторонников этой теории. Впрочем, вам это не интересно. К тому же я чувствую, что вы тревожитесь за детей. Не бойтесь, Анда о них позаботится. Она золотой человек». То, что Мохов увидел его беспокойство, было почему-то приятно Корнелию. А еще приятнее, что он сказал про Анду «золотой человек». «Ой, Корнелий, Корнелий». Впрочем, большого беспокойства за ребят он не чувствовал. Ощущение безопасности и доверчивости пришло к нему в таверне «Проколотое колесо» сразу.